Глава 81. Когда сорвали шторы. Люда на ощупь шла по коридору. Лампы, которые освещали его, не горели, а пламя зажигалки от движения воздуха все время гасло. Она гладила ладонью стену и медленно приближалась к двери комнаты, в которой лежал убитый ею Пирогов. «Господи!» — мысленно молилась она. «Останови этот кошмар!» Сделай так, чтобы весь этот ужас оказался сном. Прости меня, я много пила, мало спала, я измотала свои нервы, переживая, что обманула мужа. Пусть наступит окончательное пробуждение, и я увижу живого Земцова, живого Пирогова и любящего мужа. Я ведь никого не убивала. Все это лишь плод больного воображения. Сделай так, чтобы этот дурной сон закончился. Я же вижу, ты освобождаешь меня от этой пытки». Нет убитого Земцова. В комнате накрыт стол, горят свечи. Сейчас я открою дверь и увижу, что комната пуста, кровати застелены и никакого трупа. Ведь так будет, правда, Господи? Я знаю, я верю, что так будет. Ее рука наткнулась на ручку двери. Холодея, Люда медленно надавила на нее и потянула на себя. Дверь со скрипом открылась. Она ступила на порог, обманывая себя, что не чувствует тяжелого, тошнотворного запаха крови. «Это я внушаю себе. Никого здесь нет». Она сделала шаг в кромешной темноте и наступила на что-то мягкое. «Нет-нет, это, наверное, подушка». Руки ее дрожали и не слушались. Ей никак не удавалось вытащить из джинсов зажигалку, но вот, наконец, она в ее руке. Руки влажные, палец никак не может провернуть ребристое колесико. Сейчас она высечет пламя и увидит, что в комнате нет никакого трупа. Вспыхнул огонь и с тихим свистом потянулся вверх. Люда увидела свою огромную уродливую тень на стене. Медленно, не дыша, она опустила глаза и посмотрела под ноги. Сердце остановилось в ее груди. На полу лежал Пирогов. Нет, никакого сна не было. Все было наяву. Она убила его. Она выстрелила в него из Макарова и попала в грудь. Но только почему он лежит в другой позе и не там, куда упал? Она отчетливо помнит. Он свалился головой вниз, а ноги остались на кровати. Сейчас же он лежал на спине, ногами к двери. «Господи, почему ты так жесток ко мне? Помоги мне, умоляю. Я теряю себя, я уже не понимаю, где я». Она повернулась, чувствуя, что теряет над собой контроль, что вопль ужаса уже рвется из ее груди. И в тот момент, когда она была готова кинуться к выходу, чья-то рука закрыла ей рот. И она услышала насмешливый шепот: «Ты пришла сюда за вторым поцелуем». Казалось, по ее нервам, как по венам, полоснули лезвием. Мгновенно лишившись чувств, Люда навзничь рухнула на кровать. «Я не понимаю, чего вы психуете?» — с убийственным равнодушием произнес Белкин. «Какая вам разница, кто накрыл стол? В любом случае хлеб да соль — знак добрых намерений, а потому предлагаю не мусорить мозги, а выпить и спокойно во всем разобраться». «Отличная идея!» — поддержал его Вешний. Он продолжал отогревать ноги над углями. Кажется, в комнате уже пахло паленым. Белкин поднялся с кресла, подошел к столу и потянулся за бутылкой кроваво-красного французского вина. Из-за изрядной дозы алкоголя его движение оказалось не вполне точным, и Белкин локтем задел канделябр. Тот упал на стол, окунув горящие фитили в блюдо с красной икрой. Комната погрузилась в полный мрак. «Черт тебя подери, алкаш!» — вспылила Ирина. Кажется, капли горячего парафина попали ей на платье. «У кого-нибудь есть спички? Дайте же свет!» «Сейчас!» — откуда-то издалека отозвался Анатоль. «Я открою входную дверь!» Похоже, он решил на всякий случай выйти на улицу. Кирилл, вытянув руки вперед, пошел к окнам, задел стул, опрокинул его и сдавленным голосом выругался. Стул упал ему на ногу. «Только дурак может поверить в то, что Федя погасил свечи случайно», — произнесла из темноты Вера. Никто не ответил ей, не возразил и не поддержал. Кирилл, наконец, добрался до окна, крепко ухватил плотную портьеру и, не церемонясь, с силой рванул ее на себя, срывая вместе с карнизом. Все, кто окружал стол, одновременно прикрыли глаза руками, спасая глаза от ослепительно яркого солнечного света, и потому не сразу увидели сидящего на диване Земцова.